Глава 192. Скрытая главная сюжетная линия. Часть 3. То, как Мейпл отреагировал на нападение, вызвало огромное волнение внутри страны. Но с сильной военной мощью и без вмешательства других стран и организаций, они быстро завершили перестройку своей страны и построили нацию с совершенно другим стилем правления. Людей разделили на классы, выстроив некую систему, похожую на пирамиду, за исключением того, что между классами почти не было лестниц. Граждане не видели надежды в жизни, они просто ждали смерти. Из-за большого давления со стороны правительства сформировалась уже реальная повстанческая группа, но это была уже не эпоха холодного оружия. А разница в вооружении, которым обладал народ и которая была у армии, была как стена, которую невозможно преодолеть. Без внешнего вмешательства было почти невозможно свергнуть и захватить правительство. Кроме того, Мейпл регулярно убирал людей, которые предоставляли угрозу для нации. Таким образом, граждане перешли от состояния ужаса к состоянию оцепенения. Нападение, которое было начато небольшой группой недовольных граждан, выразивших свою ярость, закончилось тем, что пострадало все население. Бунтари были похожи на муравьев, пытающихся стряхнуть огромное дерево. Остальной народ был бессилен против этой диктатуры. Те, кто был у руля, имели власть над всем. Изначально решением отказаться от мягкой политики была война. После войны, чтобы вывести страну из кризиса, им пришлось продолжить придерживаться этой политики. Но постепенно все вышло из-под контроля. Как говорится, бедняку легко привыкнуть к роскоши, но богатым гораздо труднее вернуться к бедности. Граждане были краеугольным камнем страны, точно так же, как части машины. Когда национальная машина перегружала эти детали, они изнашивались и ломались быстрее, чем обычно. И жертвовали лучшим временем своей жизни. Но пока они могли заменить части на новые, машина все еще могла функционировать. Сломанные части были заменяемыми, а выброшенные части стали пережитком прошлого. Хан Сяо был очень заинтересован. Ему очень нравились истории и рассказы цивилизации. После того, как Хан закончил, Хан Сяо некоторое время размышлял и затем спросил. «Это все интересно, но какое это имеет отношение к секрету, о котором ты говорил?» «Я к тому, что война изменила многое. Я прошел через этот самый мрачный и хаотичный век. Многих людей контролировали идеями, миссиями и честью, превратив их в инструменты для убийства, внушив им, что они поступают достойно. Лишь немногие проснулись ото сна, такие как Беннет. Он стал героем, но эпоха, в которой нужен герой, никогда не бывает хорошей. Конец войны был полон грязных заговоров, которые были похоронены как секреты. Но мы хотим, чтобы эти секреты всплыли на поверхность». Хан Сяо поднял брови. «А какую пользу это принесет вам?» «Никакую. Но люди этого мира имеют право знать, через что они прошли. Мы не должны позволить этим заговорам оставаться скрытыми. Я не думаю, что первоначальный замысел общества разрушения был в течение ночи, просто потому что мы связались с галактическими цивилизациями. И я не верю, что так называемый внутренний конфликт мог вызвать войны. За всем этим должен стоять кто-то. У каждой страны есть свои секреты. В этом нет ничего необычного», — сказал Хан Сяо. Ханнес улыбнулся и сказал: «Поскольку мы вступили в новую эру, мир тоже должен выглядеть по-другому. Правила меняются. Зачем следовать старой логике? Кроме того, я в долгу перед человеком, у которого очень сильное желание получить знания. Он предложил эту миссию, и я присоединился». «Судя по его тону, они являются анархистами. Они умерли в моей прошлой жизни. Эта миссия кажется довольно сложной». Хан Сяо перестал задавать вопросы. Он подумал некоторое время и решил присоединиться к ним. Независимо от того, по какой причине они это делали, это была очень редкая скрытая миссия, поэтому было бы бесполезно отвергать ее. Ханнес попросил встретиться, и они оба были в одном городе. Поэтому, получив адрес, Хан Сяо вскоре прибыл в их убежище. Они встретились и начали оценивать друг друга. Хан Сяо посмотрел мимо Ханнеса и Вернины и остановил взгляд на Гайяне. Его больше всего интересовал именно этот человек. Трио тоже оценивали его. «Итак, это легендарный черный призрак». «А ты довольно силен», — сказала Вернина спокойным тоном. «Хотя мы только встретились, я в долгу перед тобой за то, что ты согласился помочь», — добавил Ханнес. «Что мне надо делать?» — спросил Хан Сяо. Три человека посмотрели друг на друга. Троица переглянулась, и Гариан достал пачку документов и сказал: «Тут информация, собранная мною за несколько лет. Я потратил много времени на поиски зацепок. Данных очень много, поэтому мы должны разделить наш труд. Когда Хан Цяо просматривал документы, выражение его лица наконец изменилось. Скрытая основная сюжетная миссия планеты Аквамарин класса A. Новая эра. Происхождение. Требования изменены. Описание. Эта миссия представляет собой серию цепочек заданий. Вы можете выполнить цели ниже. Конец выжившего. В городе Клинков Рейлана найдите парня по имени Старый Дэвин и получите неполную копию документа Салли, номер 485. Забытый ключ. В руинах столицы страны Сишань, на южном континенте, координаты, найдите недостающий ключевой предмет в руинах. Приложение. Внешний вид предмета. Это был конечный результат последнего исследования страны Сишень, прежде чем они были уничтожены. Запечатанное прошлое. Следите за полководцем Верной. Из колонии Верна на западном континенте. Координаты. Его отец был высокопоставленным офицером одной из побежденных стран. Верна что-то скрывает. Проследите за ним и узнайте его секрет. Таинственный заключенный. Десятилетия назад агент разведки Стар Драгона был заключен в тюрьму некой стороной. Эта сторона уже не существует, но агент разведки содержался в секретной тюрьме, в которой не было охраны. Никто не нашел его. Найдите его или его реликвии. Координаты. Тот же тип личности. Одиночка, который уединился в пустыне, обладает некоторой очень важной информацией. Разведка показала, что он появился возле долины Дани на западном континенте. Будьте осторожны. Он ненормальный человек. Он был активным на поле битвы старой эпохи. Рекомендуется вступить в контакт с дружелюбием. Дянь Юань. Примечание. Это первый раунд миссии. Пока одна из миссий завершена, миссия может быть завершена. Количество и статус завершения миссии определяет требования к миссии следующего раунда. Награда. 350 тысяч опыта. Бонусные награды будут выданы согласно оценке миссии. Хан Цяо поднял брови. Свобода такого рода миссии была очень высокой, аналогичной последовательным миссиям организации. Но эта основная сюжетная линия была явно более громоздкой, и это была цепочка миссий. Статус завершения предыдущего раунда будет влиять на требования миссии следующего раунда. Эта миссия многогранная. Каждый раунд имеет разные подсказки, которые могут привести к разным финалам. Обычно, чем больше заданий выполнено, тем лучше и тем выше будет оценка. Хан Цяо уже выполнял такой тип миссии, поэтому он знал, что у него очень много разных возможностей. Это было похоже на ходьбу по лабиринту. Чтобы найти выход, нужно было собрать как можно больше информации. И так как Ханнес и другие погибли, можно сказать, что миссия очень рискованная. Награды миссии соответствовали основным сюжетным линиям. Основной наградой только первого раунда было уже 350 тысяч опыта. И бонусные награды, скорее всего, были предметами, способностями или навыками. Но миссия была слишком громоздкой. Локация охватывала три континента, так что это стоило бы ему огромного количества времени. Неудивительно, что это миссия А-класса. Хан Цяо нахмурил брови, чувствуя себя немного расстроенным. Я попробую. Несмотря ни на что, ему нужно было сначала принять ее. Гариан кивнул. Я рассчитываю на тебя в этих миссиях. У нас троих есть другие миссии. Ханнес и остальные были очень сильными персонажами старой эпохи, поэтому их миссия была непростой. Хан Цяо решил попросить у темной сети проследить за ними. Получив требование миссии, Хан Цяо покинул убежище. Так он заслуживает доверия? Вернина спросила. Ханнес покачал головой. Мы мало о нем знаем. Посмотрим, что он сейчас предпримет. Документы, которые я дал ему, содержат реальную и поддельную информацию, сказал Гариан. Это только 1/10 из подсказок, которые у меня были. Поэтому будет лучше, если он сможет их завершить. Если у него будут другие помыслы, мы ничего не потеряем. В любом случае, это всего лишь неподтвержденные данные. Он друг Беннета, поэтому он должен быть заслуживающим доверия.